эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в виртуальной студии находится Николай Селезнев, основатель проекта «Онлайн-деревня». Здравия тебе, Николай. И ведет программу Алексей Орлов, помогаю вести я, Алексей Щербаков. И у нас сегодня эфир называется «Как наполняться жизненными силами». Передаю, Алексей, тебе слово для ведения эфира. Да, благодарю. Николай, ну всегда, когда мы встречаемся, у нас идут разговоры уже такие ближе к конкретике, к тому, что и как делать. И вот твой проект, он один из таких проектов, которые призывают людей чем-то заняться серьезным, не просто говорить о каком-то наследии нашем, о нашем величайшем наследии, не просто сидеть почивать на лаврах заслуг наших великомудрых предков, а начать что-то делать. И вот я предлагаю сегодня в том же духе продолжить наше общение для того, чтобы дать какую-либо информацию нашим радиослушателям и зрителям, чтобы в очередной раз куда-то направить. Поэтому, не откладывая наши все дела в долгий ящик, предлагаю тебе начать с самого главного, с доклада, который, я надеюсь, ты подготовил, чтобы начать раскрывать тему, как наполняться жизненными силами, что для этого надо. Приступай. Да, благодарю, Алексей, за такое представление, за направление, куда идти, что делать. Друзья, всех рад приветствовать, всех, кто нас сейчас смотрит, кто будет перед записи. Давайте, наверное, мы сначала разберем основную задачу на сегодняшний эфир, которую мы поставим. Как ты сказал, Алексей, четко куда двигаемся. То есть, что такое? Мы должны с вами определить, что такое жизненные силы, как ими наполняться, как их не сливать, и что, для чего они вообще нам нужны, для чего мы их, так сказать, нам их дали с самого рождения. Задача, чтобы после эфира ушли с некими инструментами того, что вы можете делать уже сегодня. И определить цель, для чего мы эти жизненные силы даны. То есть вы определились, куда вы будете идти. Я постараюсь делать очень коротко. На самом деле информации очень много, знаний много. Я сейчас на эту тему собираю все больше и больше знаний. Ищу новые способы, инструменты, как можно наполняться жизненными силами. И давайте мы сначала разберемся с определенными некими терминами и направлениями. Для начала поймем, что жизненные силы, и их по-другому звать еще энергия. Надо энергии, энергии больше. Вот один из моих товарищей учителя говорит: хочешь энергии, подойди в розетку, сунь два пальца в розетку, вот тебе будет энергия. Жизненные силы – это совершенно другое качество и другая субстанция, нежели просто энергия, которая течет по нашим проводам. И поэтому здесь очень важно разобраться, а что такое жизненные силы. И вот лично я сейчас, наверное, подскажу свое видение через свою историю, наверное, жизни, чтобы вы тоже понимали, что я это прошел на своей шкуре и на себе лично, потому что мне сейчас 34 года, скоро будет уже 35, у меня были как падения очень сильные, и так были и подъемы. И вот на момент, когда были падения, я понимал, что я просто не хотел жить, потому что внутри состояние поднять себя с дивана не было, в принципе, сил даже подняться с дивана и что-то идти делать. Я думаю, каждому из вас такое состояние знакомо. Если знакомо, напишите, пожалуйста, в чат, да, знакомо. Потому что у многих, знаешь, есть такое состояние, когда нет сил что-то встать, что-то делать, взять, блин, топор, пойти дрова нарубить, если вы живете в дому. И так далее. Даже прибраться в доме порой не хватает сил. Кстати, приборка – это один из критерий того, что зайди в домчик, посмотри, сколько у него в доме чисто. И вот вопрос, а почему у людей происходят такие провалы, да? Почему у них идет спады? И потом, кстати, пойдет подъем. Если вы посмотрите историю успешных людей, а за последние, наверное, неделю я перелопатил штук 100 разных историй успешных людей, и все они начинались с того, что у них был сильный провал. Либо это сильная болезнь, или это аварии, или это потери больших денег, финансов и так далее. Что-то происходило, то, что они падали на дно, там что-то переосмысляли и поднимались вверх. Как правило, это Падение на дно – это сигнал того, что вы, друзья, идете не своей дорогой, да, как не по своей судьбе. Вот у Алексея есть прекрасный семинар на эту тему про судьбу, где он показывает, как возвращает на линию судьбы наши помощники. Я всегда привожу пример, когда общаюсь с людьми. Вот здесь, друзья, тут тоже очень важно понимать, что не бывает плохих ситуаций в жизни. Ситуации просто так в вашей жизни не случаются. Ни одна ситуация в жизни просто так не происходит. Если у вас происходят провалы, вы должны задуматься, а что вы делаете не так сейчас, в текущий момент времени, что заставило у вас упасть. И именно эта точка позволяет вам переосмыслить свою жизнь и подниматься вверх. И вот тут вопрос, хватает ли вам сил на это переосмысление и потом на действие. И вот для меня жизненная сила – это, по сути, сила вашей души. Это насколько вот ваш внутренний огонь жизни, который у вас внутри горит. И вот тут момент такой, что вот давайте так по-честному. Кто из вас сейчас может сказать, что у вас внутри огонь жизненной силы у вас есть, и у вас просто распирает, и вы готовы идти, делать, творить, созидать, и у вас хватает на силу? Напишите, пожалуйста, сейчас, что у вас настолько хватает сил. Или напишите, я нахожусь так, давайте, вот по 10-бальной шкале. Вот 10 – это я наполнен максимально, а 1 – я просто опустошенный, еле как вообще сегодня эфир включил. Один палец только у меня поднялся нажать. Вот напишите, сколько у вас жизненных сил на текущий момент вы их накопили. Из этого мы тоже разберемся, как идти дальше. А пока вы пишете, я, соответственно, продолжу. Смотрите, вы когда рождаетесь, любой человек рождается на нашем свете, у вас есть запас 100% объема жизненных сил, который вам дали уже с момента рождения. Вопрос, как вы будете его тратить. Здесь немного сейчас поговорим про цифры и про понимание, куда вот это 100% ваших сил тратится. С момента того, как вы рождаетесь, у вас происходят некие жизненные ситуации, которые начинают цеплять как якоря, вот этот объем уже ваших жизненных сил, к себе, для жизни, как для существования. И вот чем больше вы живете, у вас есть прошлое, в котором есть обиды, есть претензии, есть недовольство собой, обиды на себя, обиды на других. И у вас очень много жизненных ситуаций, которые вас тянут в вашу жизненную силу. Большинство людей, на самом деле, 90% ваших жизненных сил сейчас находится в вашем прошлом, в том, что вы подпитываете, постоянно возвращаешь в прошлое. Кто из вас сейчас вот по-честному скажет, я постоянно впереди мысленно возвращаюсь в прошлые ситуации, где я обижалась на кого-то, кто-то меня обидел, кто-то поступил со мной по-вашему несправедливо и так далее. Кто из вас в прошлое постоянно возвращается и живет в этих ситуациях? Пишите в чат, я живу. Также в прошлом у вас есть много обещаний, которые вы давали себе, начать там с понедельника заниматься спортом, похудеть и так далее. Много целей, которые вы ставили, но так и не реализовали. И это все, друзья. Эти все ваши моменты тянут ваши жизненные силы. Поэтому, когда я говорю, что, ребят, чтобы получить жизненные силы, нужно сделать три этапа. Этап первый – это вернуть свои силы обратно, которые вы сейчас просто тратите на то, чтобы поддерживать прошлое, которое уже давно не надо этого делать. Есть технологии, как это делать, чтобы это вернуть обратно. Второй момент, когда вы возвращаете большой пласт себе, вы должны пробудить свои жизненные силы, которые у вас еще есть сверх, и начинать их увеличивать их емкость. Вам дано с рождения тело. У вас есть тело, душа, дух. Давайте мы сейчас в структуру не пойдем, но вот пока остановимся на теле, душе и на духе. Тело вам дано для того, чтобы вы через него могли активировать в себе еще больше глубину сил. Это закаливание, это, соответственно, холодание, голодание. Здесь много техник именно телесных, которые позволяют пробуждать и увеличивать объем ваших жизненных сил. Потому что, смотрите, есть вот объем, такой по ячейка, да, вот у меня 100% с рождения, но этот объем вы можете увеличивать. И вот он увеличивается за счет того, когда вы доходите до своего предела и выходите за чуть за него, потому что любой выход за свой предел – это выход в дух, где расширяет ваш предел расширяется. Так вот, второй этап, когда мы вернули свои жизненные силы, увеличить свою емкость жизненных сил, которые вы можете потом наполнять еще сильнее. И вот здесь как раз вам помогают техники именно. Это голодание, это дыхание, когда вы делаете задержки дыхания, и чем больше задержки, тем больше у вас растет. Это обливание холодной водой, закаливание, купание и так далее. Их очень много способов. Плюс спорт здесь включается, выходы на какие-то достижения. И вот третий этап идет как раз наполнение. подвижность. И вот тут подключаются более тонкие, наверное, материи, которые позволяют притягивать силу из внешней среды, из космоса, из других пространств. На эту тему вот сейчас у меня один из, так сказать, учителей, которых я обучаюсь, это Андрей Семенович. Он профессор, занимается уже 40 лет именно темой именно жизненных сил. Уже 40 лет этим занимается. Сейчас ему 68 лет, он ежедневно бегает, ежедневно купается и обучает людей работать с людьми. Он профессор, целитель, у него очень много регалий, выступал по всему миру с тем, чтобы показать людям, как это работает. И вот он работает именно на тонких материях, которые мы сейчас на самом деле обучают других людей. И я скажу, что вот этот третий этап, он на самом деле как самый простой, так самый сложный, потому что для большинства людей наполняться жизненными силами через тонкие материи не совсем понятно, как это сделать. Но немногие, честно скажу, не все понимают, потому что кто скажет, да, что-то тут какое-то я не могу чувствовать, я не могу видеть, у кого-то внутреннее видение нет, у кого-то чувствования нет, потому что зажатые люди за большинство живут. Но тем не менее, это факт, то остается фактом. Большинство успешных людей, они именно этими силами наполняются, потому что там колоссальный объем жизненных сил, который можно притянуть из пространства. Я сейчас сам на себе тренирую, практикую, и могу действительно сказать через свой опыт, что это работает. И также есть тысячи других примеров людей, которые этим наполняются. Я вот сейчас постарался так образно быстро пройтись по главным задачам. Теперь хотел бы пойти, наверное, в каждую задачу разобрать более детально. Я показал вам всю картину, теперь давайте будем смотреть в глубину и смотреть на ваши вопросы, потому что я сегодня хотел бы, чтобы мы с вами в районе диалога пообщались, я еще подошел на ваши вопросы, потому что тема жизненных сил, она достаточно емкая, объемная и не сразу понятная для большинства, потому что все привыкли, что надо пахать, нужно идти делать через силу воли, прорывать себя, пробивать себя, и это действительно здорово, если у вас сила воли есть. А как говорится, сила есть, воля есть, а силы воли нету. Вот, кстати, давайте пройдем вопрос. Сейчас у нас в эфире 91 человек. Напишите в чат, у кого есть сила воли. Кто скажет, что да, у меня сила воли сильная и большая духом. И вот вопрос. Доброе время суток, Сергей. Для в аудиторию. Кто как считает, что такое сила воли и сила духа? Чем они отличаются? Вот давайте мы сейчас пойдем в глубину и начнем с вопроса, что такое сила воли и сила духа. Напишите, пожалуйста, в чат ваши ответы. Я, конечно, Алексей, тебя спрашивать не буду, ты мне сейчас всегда правильный ответ еще дашь. Потому что, когда я на последний раз проводил эфир, мы разбирались с ребятами, кто у нас был на эфире, кто такое сила воли, сила духа, многие эти понятия считают примерно одинаковыми, хотя у них есть очень сильная разница. И вот тут я хотел с этой разницы начать. Я покажу свое видение, потому что кто-то может сказать, что по-другому интерпретировать данный термин. Я же расскажу свои. Итак, пока вам пишите, и чтобы у нас эфир был в динамике, я свое видение пока скажу. Сила воли – это то, когда ты можешь себя, лично сам себя, заставить встать, допустим, с дивана и пойти делать. Сила воли направлена на тебя лично. А сила духа – это когда ты можешь собой защитить своих товарищей, прикрыть своим телом от пули своего товарища или своих товарищей и пожертвовать собой, защитить их. Вот на это нужна сила духа. То есть сила духа направлена во внешний мир, сделать что-то для внешнего мира. И чем сильнее твой дух, тем ты больше твое деяние, которое ты создаешь. А сила воли направлена на себя внутрь. На то, какие ты можешь себе вытащить себя и идти сделать, какие подвиги для себя ты можешь делать. Встать с утра, бегать, выйти на мороз. Вот у меня было сейчас в январе, в декабре были морозы. Вот лично я живу на Урале, у нас был мороз 42 градуса. И лично для меня был подвигом моим, когда я встал, вышел на мороз и в 42 градуса пошел делать пробежку с голым торсом. Пробежал 2,5 километра, и я понял, что для меня это был новый уровень, и лично мой. Я вышел за предел самого по себе. И для этого была сила воли нужна. И вот тут, друзья, смотрите, если вы понимаете, что термины разобрались, и вы понимаете, что вот у вас сила воли, вы себя можете поднять с дивана, сказать, что да, все, я теперь буду начинать что-то делать, вы большие молодцы. Большинство людей сила воли очень слабая. Я много вижу примеров, которые люди только начинают и сдаются, потому что у них кончаются силы. Очень мало сил остается. И вот здесь какой момент? Чтобы вам первое, это самое главное, наверное, правило, чтобы двигаться и силу воли поддерживать, идите в окружение людей, у которых эта сила воли сильная. Вы будете ими заряжаться, от них брать, по сути, силу, видеть их поддержку и развиваться, и идти двигаться вперед. У нас вот с товарищами есть мужской круг. У нас там немного буквально человек, буквально 13 человек, маленький чат, где мы ежедневно друг друга поддерживаем. Мы его еще сделали больше полгода назад, для того, чтобы ежедневно помогать идти к целям. И он помогает, когда кто-то видим, и у нас из товарищей, наших братьев начинает сдуваться, а по отчетам видно, которые они, мы сразу начинаем ему помогать. Он включается и идет. Поэтому первое, что делаете это для того, чтобы вашу силу прокачать и идти к своим целям, это, соответственно, нужно наполнять, окружение создать. Второй момент. Чтобы наполняться жизненными силами, введите себе и поднять силу воли привычки. Вся ваша жизнь состоит из привычек, которые управляют вашей жизнью. Привычка чистить зубы, вставать по утрам, одеваться, кушать, говорить какие-то слова, делать неправильные поступки. И это все привычки, которые в вашей жизни появляются. И тема привычек для меня, она очень, практически изучена на какой-то процент, но очень хорош, потому что за 6 лет последней своей жизни я ежедневно, каждый день практически внедряю какую-то новую привычку в своей жизни. Это на уровне тела, души, духа, на уровне психологии, когда я отрабатываю какие-то блоки у себя и так далее. У меня вот сейчас ежедневно висит плакат, где я прописываю, какие привычки я внедряю в свою жизнь под ту цель, которую я хочу достичь. То есть мы ставим цель, определяем привычки, которые нам нужны для достижения цели, и ежедневно мы их внедряем. И, соответственно, это позволяет мне держать фокус, куда я иду. И вот то, что тоже вам, кстати, рекомендую, это держать именно фокус на той цели, куда вы идете, и под это дело подбирать привычки. А за этим будете наполнять жизненных сил. Она все взаимосвязана. Наша жизнь, она объединена всеми. То есть мы, по сути, в этом мире получаем все посредством других людей, посредством самого себя, посредством нашей матушки Земли, мироздания. Поэтому если вы учитесь все это дело встраивать в свою жизнь, то тогда вы от любого действия будете наполняться. И, соответственно, начнете развиваться очень гармонично. Так. Сейчас прочитаю ваши вопросы, потому что интересно, что ваше мнение. Сила духа. Угу. И смотрите, благодарю за ваши ответы, что вы участвуете активно в чате. Для тех, кто не участвует, прошу подключайтесь, чтобы наша встреча была еще интереснее. Давайте идем теперь, наверное, еще одну тему разберем, которая является одной из очень важных моментов. Ваши жизненные силы, которые вы наполняете, могут так называть воровать. Ну, воровать, снимать, забирать и так далее. И вот тут возникает вопрос. Есть одно главное правило, чтобы ваши жизненные силы не могли забрать. Как вы считаете, какое это правило может быть, чтобы ваши жизненные силы никто не смог забрать? Что нужно сделать такого самому себе, чтобы вашу жизненную силу никто не смог забрать? Вот я когда в этом изучал тему, всего лишь одно правило нашел. То есть один критерий, по которому можно сказать, что вашу силу никто не заберет. Как вы считаете, что это может быть? У нас же есть задержка, да, когда я говорю, и люди слышат там вроде 20 секунд, наверное, есть такое, да, Алексей? Ну, есть немножечко, да, небольшая задержка. Чтобы я понимал, что когда я слышу, подождать, когда люди видят. Относительно. Кстати, вот, Алексей, как ты считаешь, вот что может быть такого, одно правило, так назовем, или одна вещь, благодаря которой твоя жизненная сила, никто не сможет забрать? Если я двигаюсь по своему пути, который у меня предназначен, то в этом случае не найдется того, кто может мне препятствовать, а значит забрать мои жизненные силы. Это самый главный критерий. Все остальное является дополнением к этому критерию. Угу. Ну, то есть, если, к примеру, представляешь себе мастер, который занимается токарными, ну, работой на токарном станке, вот он занимается токарным станком, он мастер в своем деле. Токарный станок у него исправен, ничего он не портит. Но если его, например, поставить печь пирожки, он не умеет ничего делать. А тот, кто печет пирожки, поставит токарный станок, а тот тоже первый раз его видит. Ну, что будет получаться? Он и сломает сам токарный станок и ничего не сделает, да еще и покалечит сам себя. Вот. То же самое, если человек, ну, так, животное, слон, рассчитан для определенных условий жизни, поедать определенную пищу, делать определенные дела, калибри для этого, то вот если они исполняют свои роли, то в этом случае тогда они здоровы, целы, и все хорошо. Ну и, естественно, если ты это понимаешь, свое предназначение, видишь цель жизни и к ней двигаешься, ну вот как раз исполнение своего предназначения, о чем я и сказал, тогда никто не может тебе помешать. Согласен с тобой, и вот в расширение твоего ответа, по факту, хочу добавить, смотрите, когда вот вы идете своим жизненным путем, идете для своего предназначения, вы являетесь наполненными пленным силой, потому что у вас есть силы двигаться, у вас, вы четко понимаете, куда вы идете, вы не сливаете налево, направо, вы наполнены. И самый главный критерий того, чтобы вашу силу никто не смог видеть, вы должны быть сильнее тех, кто находится в окружении. То есть человек, либо сущность, не может вас подключиться к вам и снять с вас силы, если они слабее вас. То есть, если они сильнее вас, то они это сделать смогут. Но если они слабее вас, то они сделать уже это не смогут. Поэтому единственный критерий, чтобы вас никто не сливал, это быть сильнее всегда. Но тем не менее, мы же сейчас скажете, а как так, как стало сильнее, а как сейчас нам быть, да? Вот тут вопрос такой, что, смотрите, сейчас любая, вот все, что касается, любая ваша жизненная ситуация, которая происходит в жизни, она дана вам для вашего развития, для вашего эволюционного роста. И если у вас сейчас кто-то с вас снимает силы, забирает и так далее, это точка, которая показывает вам, что куда вам нужно обратить свое внимание, чтобы вырасти, чтобы стать сильнее. И благодаря этому они вас, по сути, учат, ученики. И вот когда я составлял критерии того, кто ваши жизненные силы может, по сути, забирать, вот, наверняка у вас были такие ситуации, когда вы пришли, пообщались с какими-то людьми, бывает даже это родственники, пришли, пообщались на работе, приходите домой, как выжатый лимон находитесь. Вот одна из, кто может ваши жизненные силы сделать, это общение с теми людьми, которые находятся в негативном состоянии. Они начинают ваши жизненные силы забирать. Это как называют еще энергетические вампиры. Это могут быть, соответственно, ситуации негативные, в которые вы попадаете, и вы начинаете мысленно уходить в эту ситуацию, начинаете туда сливать свои силы. Негативная ситуация отнимает колоссальный объем. Второе, вернее, третье. Это некие сущности, которые... Ну, у Алексея есть тема про сущности. Отдельные видеоролики, кто не смотрел, посмотрите обязательно. Сущности тоже могут, по сути, подключаться к вам и снимать от вас силу. И чтобы вот от всего от этого сделать определенную защиту, во-первых, идите по своему предназначению и будьте сильнее, чем те, кто это может у вас сделать. Но для этого нужна сила воли, которая заставляет ежедневно вас наполняться, потому что ваша батарейка, это же она требует ежедневного наполнения. Это не может быть такого, что вы один раз что-то сделали, подключились, как, и у вас она у вас вечная. Та же телефон, который вы заряжаете, вы за каждый день его заряжаете, потому что он садится. Так же и вы. Если вы не будете ничего делать, не поднимать свою пятую точку с определенного места и ничего не будете делать, то у вас они кончатся рано или поздно. И вы просто... будете находиться в состоянии, когда с дивана встать не сможете. Вот я сейчас провожу консультации с мужчинами и понимаю, что вот большинство мужчин сейчас, у них нет понятия, куда, к цели, куда они хотят идти. Они не понимают вообще, а что они хотят от жизни. Как вы говорите, нет своего предназначения. Нет этого, нет цели, нет сил. То есть это все, опять же, говорю, эту тему очень большая, тут на несколько часов можно лекцию зайти. Я сейчас постараюсь вам ключевые смыслы вам дать, чтобы вы могли от этого их разворачиваться и искать. Потому что чем больше ваша цель, а если на цели совпадает с вашим предназначением, вы нашли ее, поняли, ощутили, то вам все ваши силы сфокусируются, как луч собирается вместе, и он просто вам дорогу прожигает. А если же вы живете как рассеянные, вы не понимаете, куда что делать, чем заниматься, куда идти, а вообще, что я хочу, вы просто их расплескиваете, ваши силы, и вы остаетесь ни с чем. И в этом заключается самый главный парадокс. Кто хочет, у него получится. Кто не хочет, у него не получится. Свободу воли никто не отменял. И те нужны для того, чтобы происходил эволюционный отбор. Сильные остаются, слабые уходят. В природе так всегда. Мы живем, друзья, в природе. Если кто живет в городах, это не означает, что вы по закону природы не живете. Поэтому вот я к чему сейчас запускал, вот смотрите, я этот проект, я сейчас запустил проект, называется «Место силы», для того, чтобы как раз людям помогать наполняться этими жизненными силами, потому что я вижу, что сейчас большинство людей находится в упадке. Они живут, они ждут, когда они опустятся на дно, для того, чтобы, блин, задуматься. Задуматься о том, как они живут, что у них в семье, чего они хотят. Как правило, вот в основном больше после 40 лет, от 40 до 45 лет, в основном вот эта категория людей, вот это совсем большая часть панических атак у людей, апатии, непонятия, куда они хотят жизни, и опускание рук. А как правило, потом после 45 до 50 эти люди начинают уходить при помощи онкологии и всяких других заболеваний. Если взять как раз, когда Алексей говорил про свою судьбу, то, наверное, к 45 это у них уже точка невозврата происходит, когда им уже все подсказали, как вернуться на свою судьбу, а они все никого не смогли понять. Вот. Поэтому, друзья, что я могу вам порекомендовать? Потому что много можно сейчас говорить, но надо делать. Главное правило – это делать, принять решение, меняться. Я в свое время, когда я понял, что надо что-то делать с этим, а нельзя просто так сидеть и просто говорить, надо что-то делать. Я создал проект, называл его «Место силы». И назвал это как «Игра вместо силы», потому что наша жизнь, я предлагаю ее не смотреть какую-то суровую, а как игру, в которой мы живем, мы развиваемся, играем. Зная правила игры, мы можем, соответственно, быстрее ее развиваться. Поэтому значит, у вас знать правила игры. Я создал проект, называется «Место силы. Игра», где ежедневно, в течение всего года, мы будем работать над тем, чтобы наполняться жизненными силами. Мы будем их возвращать, пробуждать, наполняться, будем взаимодействовать и будем работать над тем, чтобы расти. И когда я хотел сделать не просто это, как, знаете, вот клубы по подписке, это что-то такое некое, люди делают там ежедневно, там дают просто знания, вот на тебе уроки, смотри, сам делай. Я понимаю, что просто уроки смотреть люди особо будут, но будет как можно, мало людей будет смотреть. Я понял, что надо что-то делать по-другому. И вот тут в наших традициях есть такое понятие, в воинских традициях, как десятники, сотники, тысячники, темники. Кто знает, здорово, я сейчас расскажу. И вот эту структуру я подумал, а почему бы одна структура, проверенная тысячелетиями, почему бы ее не применить вот именно здесь? Задача же какая? Ты наполнился сам жизненной силой, ты помоги другому наполниться. Ты не только это себя бери, ты бери и отдавай, потому что когда ты будешь плохо брать, ты хапуга какая-то, что такое, нам такие здесь не нужны. Нам нужны те, кто взял, наполнился и помог другому сделать. Тем самым мы как по цепочке будем помогать другим. Что делают эти структуры? Десятники, сотники, тысячники и так далее. У каждого из нас, кто будет находиться в месте силы, будет своя десятка. Именно 10 человек, которые учатся по общей программе, делают общие действия, но при этом они именно десятки. Так и взаимодействуют. Это ежедневная поддержка друг друга. То, что мы делаем с моими товарищами уже больше полгода, вот вы, соответственно, делаете это то же самое. И у вас есть наставник, который десятник. Он сам прошел эту программу, он понимает, про что он уже получил результат, он уже по, так сказать, энергетически он уже сильнее, чем, по сути, те, кто в десятке находится. И он помогает им вырасти. У него же, вот у десятников, есть сотник, который у него тоже 10 человек, у него как раз вот эти десятники находятся в окружении, и он им помогает вырасти. У сотника есть тысячник, у него тоже 10 человек. Есть темник это когда 10 тысяч. И у каждого только 10 человек в тем, кому он помогает стать сильнее. И вот тогда вся структура начинает подниматься. И вот когда мы все как единый народ становимся крепкими, сильными и здоровыми. И вот именно вот такое пространство сейчас я с этого года, так сказать, создал. Сейчас мы его реализуем. И в этом пространстве здесь будут я как один из преподавателей, и будет Андрей Семенов Захаревич, это профессор, о котором я говорил. Человек, у которого уже 40-летний опыт в данном направлении. Он уже 40 лет этим занимается. У него очень высокие регалии. Он профессор, защитил докторскую, написал. У него 2 патента по здоровью, техники по дыханию, и это по здоровью. 8 книг написал, по всему миру выступал с лекциями, семинарами, и до сих пор ездит, в 68 лет до сих пор проводит семинары закрытого типа. Помимо этого, помимо того, что создается, будут у нас выездные мероприятия по местам сил. То есть это Алтай, это Байкал, это на Урале, вот где я живу, по сути, в месте силы сейчас нахожусь физически. И здесь вот сюда будем приезжать, на земле будем. Это живое взаимодействие, не только онлайн, но это и живое взаимодействие. И вот каждый момент будет позволять нам создаваться и сплочаться. Потому что когда мы наполнились, мы убрали всю шелуху, которая нас постоянно возвращает в прошлое, постоянно переживания, недовольство, стрессы, эти состояния. Мы его выровняли, мы находимся в гармоничном состоянии, находимся в счастливом состоянии. И вот в этом состоянии мы начинаем строить новые взаимосвязи, новое единство и новое, так сказать, может быть, сообщество, новое видение и так далее. Сейчас в эту сторону не пойдем, потому что я понимаю, что за этим у меня есть дальше. То есть вот сил это начало большого, большого проекта. И сейчас вот Светлана скинула в чат ссылку на данные, на то, что я проговорю про место силы. Можете зайти туда и посмотреть, потому что здесь, именно здесь мы помогаем заряжаться жизненными силами, чтобы быть счастливым по всем сферам жизни. Бизнесе, здоровье, личной жизни, самореализации. И это, друзья, без психологов, без того, чтобы вам нужно упасть на дно, потому что люди, многие ждут, чтобы упасть на дно. И это в легкой игровой форме, чтобы вы могли это делать. Тут не надо будет постоянно уходить сюда и все, только этим заниматься. Это легкая форма, по 20 минут, 10-15, 20 минут в день вы этим занимаетесь и развиваетесь. Поэтому все, кто, соответственно, кому интересно добавиться, вступить вместо силы, переходите по ссылке в чате, Светлана отправила, и, соответственно, ждем. Я также готов ответить на любые вопросы по данному направлению. И, естественно, их ответить на ваши вопросы. У меня было так, мне немного времени осталось очень сжато сделать. Поэтому, Алексей, если получилось так вот скомканно, поэтому ты уж прости. Но вот, у меня вообще, я эту тему вот сейчас делаю видео, у меня на полтора часа она. Только, а тут у меня за полчаса надо было все это дело сжать. Поэтому уж так уж, друзья, извините, если где-то сумбурно. Но главная суть, я хотел донести, что, друзья, начните. Возвращайте свои жизненные силы. Перестаньте жить в прошлом. Жить здесь сейчас. Пробудите свои жизненные силы. Займитесь своим телом. Дыхание, питание, закаливание. И наполняйте жизненными силами. Начните брать тонкие, именно вот эту тонкую силу из космоса, из Земли, из стихий природы. От солнышка, которое к нам постоянно светит, которое дает нам жизненные силы. Начните от этого брать. И уже идите дальше в глубину. Там есть очень много куда идти. Там мир наш огромен. И этим можно заниматься. Так. Алексей, наверное, подключайся. Давай мы сейчас с тобой поговорим. Потому что я... Ну да, да. Хорошо. Ну, так это может быть местами как-то скомкан, но суть основная была проявлена о том, что первое, с чего необходимо всегда начинать вообще любое дело, в том числе и жить, а жизнь – это тоже самое главное дело. Поскольку если вы понимаете, что вы пришли сюда не просто на печке поваляться и поковыряться в носу и поплевать на кого-то с этой печки, то вы понимаете, что жизнь – это постоянное дело, постоянно вы чем-то должны заниматься. И вот надо понимать, а для чего вы пришли в этот мир. То есть первично всегда с малолетства маленькому ребенку нужно понять, кто я, как это, помните, мультфильм-то, надо в дорогу, дорогу, дорогу мне торопиться, надо узнать, надо понять, что я за птица. Вот из этой же серии. Если вы понимаете, кто вы, то тогда вы будете понимать, как вам жить. Будете понимать, что вам ближе из занятий. Будете понимать, с кем вам лучше дружить, а с кем лучше подальше там держаться, от кого лучше подальше держаться. Вот это вот первое. И когда вы находитесь в своем жизненном пути, то тогда все, о чем мы говорим, здоровый образ жизни, трезвый образ жизни, радостное настроение, позитивное, как некоторые говорят, это позитивное настроение, это фундамент, это основа жизни, это инструментарий для достижения главной цели своей жизни. И вот тогда у вас все будет очень хорошо. Если же вы не знаете, кто вы, а просто у вас есть набор очень хороших инструментов, которые в жизни могут пригодиться. Но, опять же, там хороший ум, хорошее крепкое тело. Вы можете там запоминать много каких-то текстов. Вы можете конкретно что-то доносить до людей. Но при этом не знаете, кто вы, то вы становитесь исполнителем чьей-то чужой воли. Вы себя тогда пытаетесь продавать. вы становитесь тогда невольным человеком, а мы говорим сегодня про дух и про волю, вы тогда невольный человек, невольник или раб, потому что вы не знаете, куда вам двигаться. Да, у вас есть эти инструменты, а для чего их применять, а куда? И вот так вот вы болтаетесь из угла в угол, и кто-нибудь находит вас, говорит: о, какой хороший экспонат идет, какой у него набор инструментов, ну-ка иди сюда, сколько ты стоишь? И вы говорите: я стою там 1 000 000 рублей. Он говорит: ну нормально, хорошо, 1 000 000 рублей. Будешь исполнять то, что я тебе скажу, и в месяц будешь 1 000 000 рублей получать. А кто-то скажет: а я 25 тысяч стою. Ну замечательно, вот тебе 25 тысяч в месяц, исполни то, что я скажу. Что получается? Вы начинаете работать на кого-то. На кого-то, не с кем-то, не в коллективе, не совместно, а на кого-то. То есть вы продаете свою жизнь, вы становитесь рабом. А когда вы знаете, кто вы, чем заниматься, тогда вы понимаете, с кем взаимодействовать, как взаимодействовать, и все становится на свои места. И тогда не нужно вам говорить: а давай-ка ты, дружок, в теле вот в хорошем находись, давай-ка поддерживай его. Либо ты, дружок, там учись чему-то постоянно. Нет. Вам не надо об этом говорить, вы в этом постоянно находитесь. Вам это интересно. Вы каждый день видите что-то новое и исполняете то, что вам нужно. В том числе и включаясь в какие-то интересные проекты не как раб, а как соратник, как участник, как творец. Ну вот я вижу это так. Совершенно, я с тобой абсолютно согласен. Поэтому, друзья, будьте вольными, будьте сильными. Идите к тому, где вы должны быть, к вашему предназначению. А вот по, если вам как сейчас пока непонятно, ваша цель, ваше предназначение, это потому, что у вас просто пока не хватает вот внутренних сил для того, чтобы просто увидеть их. Вам нужно просто сейчас сначала себя в порядок привести. Поэтому, когда, чтобы посмотреть далеко, нужно, опять же, и силами смотреть далеко, а лучше повыше забраться, чтобы увидеть-то, куда идти. Поэтому начните себя. И у вас они, понимаете, у всех есть. У всех есть цели, у всех есть предназначение. Вопрос только, когда вы к ним придете, сколько на это времени надо. Вы все к ней дойдете, рано или поздно. Дойдете. Вопрос во времени. И сейчас есть инструменты, возможности, которые позволяют к этому идти, ну, быстрее. Так, друзья, ваши вопросы. Ну, давай тогда сейчас мы Алексея попросим поставить отбивочку, и уже во второй части Алексей нам будет задавать вопросы, ты будешь на них отвечать. Если я что-то смогу дополнить, я дополню. Если твой вопрос будет в полной мере, с моей точки зрения, широк, хорош, ну, я потом промолчу и скажу: молодец. Алексей, давай. Сдал экзамен. Ну, нет, ну почему так? Молодец, просто скажу. Алексей, давай отбивочку поставим, мы пойдем дальше. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – «Как наполняться жизненными силами». Приступаем ко второй части – ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос задает Фрутозон. Какие посоветуете 2-3 самых действенных метода, которые дают человеку максимум сил за минимально короткое время? Если взять короткий, быстрый результат, здесь сейчас дано. Лично для меня это закаливание, обливание холодной водой, либо купание в холодной воде. Вот лично мне это позволяет каждое утро наполняться. Это первое. Второе – дыхание. Это задержка дыхания. Здесь техники очень много. Мне нравится задержка дыхания по Вим Хофу. Кто может посмотреть, это есть такие техники. Это второе, которое дает мне жизненную силу. Третье – это тоже связано с закаливанием, но связано с информационным перегрузом. Это особенно, когда под конец дня ты работаешь много, тебе не хватает уже объема твоего внимания, чтобы продолжать активно работать, вот как я это делаю. Вот сейчас много с утра сажусь, часов 10 до 9, до 10 работаю. В часов 6 у меня уже объем внимания кончается. Что я делаю? Я выхожу просто босиком на землю, постоять на земле, желательно, это если зимой, это ничего страшного, по снегу походить и снегом утереться, либо холодной водой умыть лицо и голову полностью. А в данном случае информационное это накопление у нас тебя смывается, уходит, и тебе сразу силы восстанавливаются. Но это дает кратковременный результат, но быстрый. Если вы про такие методы, вот, пожалуйста, вам такие три инструмента. Утром проснулись, сделали дыхание, облились холодной водой. Тут важно, чтобы, когда будете закаливаться, если вы ни разу до этого не закаливаетесь, не нужно брать тепленькую, потом похолоднее, похолоднее. Вот этот спуск не надо делать. Сразу идем в холодную, чтобы у тела не было вот этого перепада. Она сразу привыкнет к холодной воде. И здесь нет ничего страшного, не заболеете. И когда делаете, давайте вот я сейчас тогда технику побольше скажу, как обливаться холодной водой, закаливание, вот, то, что вы будете в дух. Здесь важен настрой. Вот когда вы хотите начать закаливаться, там, допустим, обливаться водой, вот вы налили ведро воды, еще ничего не вышли, либо еще не влились его, закройте глаза и мысленно про это действие проживите, прочувствуйте то, как вы берете ведро, как вы обливаетесь, когда вода бежит на вам, как вам хорошо, главное состояние вот, счастья на душе. Чтобы вы не думали, ой, что подвязывается, мне будет холодно, я сейчас буду трястись. Если вы будете в таком состоянии, вам так и будет. Вы должны сделать это с удовольствием. Как я говорю, на сердце радость, на лице улыбка. Вот это должно быть очень важным фактором. То есть вы мысленно прошли путь до обливания, облились, состояние, пришли обратно в голове, получили вот уже чувство внутри, что вам хорошо, это счастье внутри разожгли в себе, радостные улыбки, и пошли делать. И в этом состоянии ваши практики, они будут вдвойне давать результат. И да, тело будет физически работать, потому что там все оно активизируется, и душевное состояние будет работать. Вот. В принципе, вот такой ответ на ваш вопрос. Алексей, есть что добавить? Нет, хорошие практики сказал, поэтому предлагаю дальше двигаться по вопросам. Добро. Так. Хорошо, следующий идем вопрос. Далее. Да, идем далее. Следующий вопрос задает моя правда. Здравствуйте, вы ответили себе на вопросы, кто вы, если у вас душа. А что такое душа? Откуда она взялась? Кто создал людей? Кто создал того, кто создал людей? И так далее. Благодарю. Алексей, отвечай на этот вопрос. Да, отвечай ты. Ты сегодня у нас главный отвечающий. Давай. Хорошо. Просто так, это вопрос, и есть много под вопросов, да. Я начну, наверное, сдалека самых концов вопроса. Кто создал создатели, кто создал другие создатели и так далее. Вот давайте мы туда вот лезть не будем, хотя бы поймем, кто у нас создал, да. Вот как я свое сведение скажу, тут уже у каждого из нас своя картина мира, через свои образы мы видим по-разному. Я скажу свою. Я разобрался, кто я. Если отвечаю на вопрос, я разобрался, кто я, зачем я, куда я иду, свое предназначение. С этим делом я разобрался. Кстати, большое благодарность, Алексей, тебе, потому что благодаря твоему семинару на Урале этот процесс у меня запустился в активной фазе. И вот эти моменты, они мне очень хорошо встроились и заработало все. Вот поэтому, друзья, смотрите курс Алексея Орлова. Там очень много всего, что нужно для жизни. Итак, вопрос, что такое душа, да? Давайте начнем с того, что я отвечу потом маленько, расширю чуть побольше и скажу, как я вижу. У человека есть не только душа. Давайте разберем структуру человека. Я со своей стороны скажу. Вот есть душа, дух, человек. Есть еще совесть. Но это как часть, к которой мы подключаемся. Совесть – это совместная вещь, к которой у нас есть канал подключения. Вот четыре элемента, да? Тело, душа, дух, совесть. Есть пятый элемент. Я его называю некая божественная сущность, которая входит в тело и активизирует все вот эти все элементы, которые выдаются как инструмент. Потому что тело – это инструмент для реализации в материальном мире. Душа – это тоже, по сути, при помощи души мы взаимодействуем с макромиром, как это, душевным человеком. То есть мы взаимодействуем с нашими, с природой взаимодействуем и так далее. Дух тоже как инструмент, который позволяет нам взаимодействовать с большим количеством людей и с большими пространствами. Совесть позволяет нам как вектор направлять нас, куда мы идем, туда или не туда. И вот, исходя из этого, сущность, она, по сути, здесь приходит получать опыт, нарабатывать определенный опыт, нарабатывать определенную силу свою жизненную, чтобы когда вот ее емкость увеличивается до определенного момента, она потом вверх поднимается. И чем больше ее емкость, тем она будет выше и выше подниматься по лестнице мироздания вверх. И вот тут как раз мы ее накапливаем. Поэтому все просто, ну, вот это в двух словах, если вот так, я сейчас не буду копать в глубину. Кто создал нашу Вселенную и кто его создал, вот давайте будем разбираться тогда, когда мы станем такими же хотя бы. А сейчас хотя бы на таком уровне надо нам понять, что нам здесь делать, куда мы идем. Мое личное мнение, наша задача пришли сюда, в нашу свою Вселенную, для того, чтобы здесь развиваться, чтобы здесь посовершать опыт, набирать жизненную силу и подниматься вверх в мироздание, чтобы выйти до такого уровня, когда мы сами сможем творить новый мир и создавать. И, да, сейчас кто-то из вас в своем мире уже создает в своей голове и уже создает в своей реальности, но надо еще оставаться, научиться другому. Поэтому вот, наверное, ответ на ваш вопрос. По поводу души ответил, я нашел, кто создал. Есть создатели, а за ними есть другие. Но чтобы их понять, нам нужно хотя бы подняться до их уровня, потому что вы хотите понять то, что наш разум, он не способен понять. Мы не сможем увидеть, понять и понять, что они там делают на верхних слоях. По причине того, что мы просто, у нас нет таких способностей. Вот представьте себя и представьте муравья, которые находятся. Вы для муравья практически как Бог, потому что можете уметь с ним хоть что сделать. Представьте, а теперь себя вводите в разум муравья. Представьте, что туда. И попробуйте муравьем понять, то, как человек создан, и как человек, кто этот человека создал. Я думаю, муравью будет это очень сложно сделать. Так и мы не сможем понять те сущности, которые нас создавали. Нас, конечно, создавали. И для чего-то 100%. Думаю, на этом вопрос мой, наверное, закроется. Алексей, добавить, наверное, у тебя тоже есть ключево. Да, на самом деле, что такое душа, дух, тело, сущности и все остальное, это более подробно можно узнать на семинаре, как ты уже правильно сказал, семинары есть, записи семинаров есть, на Boosty Tool они выложены. Там все подробно рассказывается в течение нескольких часов, раскладывается, и как применять, и как все устроено. А по поводу того, кто весь этот мир создавал, ну и кто создал того, кто создавал, ты очень хорошо ответил, я еще добавлю. Муравей – это очень сильно, ты сказал. Муравей – это очень круто. Представьте себе дождевых червей, которые где-то там сидят под землей, и они рассуждают о существовании каких-то дальних звезд, с учетом того, что черви не имеют глаз. Даже если они выползают на поверхность, они не могут увидеть света. Не то, что солнечного и лунного отражения солнечного света, но и дальних звезд. Но при этом они сидят и рассуждают. А как там вот эти звезды? Говорят, что они есть. Да ладно, что ты там придумываешь? И так далее. Это вот первое. Дальше представьте, что мы живем с вами в трехмерном измерении, где четвертым измерением дополнительным является время. Может быть, основным, может быть, дополнительным. А боги существуют, те, кто создавал, в нескольких тысячах измерений одновременно. И понять нам многие тысячи измерений так же сложно, как плоскостному человечку, нарисованному на листе бумаги в 2D, где у него есть справа и влево, и по диагонали, понять 3D измерения. Он никогда это не сможет понять, потому что для него третьего измерения не существует. И тем более он нарисован статично. Да? Для него и времени четвертого не существует. И вот этот человечек размышляет о том, кто его нарисовал, и о том, как это все создавалось. Ну и третье. Вопрос, моя правда, а зачем вам это надо? Как это улучшить вашу жизнь? Ну вот просто на секундочку, как это улучшит вашу жизнь? Ну вот, к примеру, рассказал кто-то еще, какие-то мнения свои рассказал и так далее, само мнение. Ну поделитесь своим представлением земляного червя, дальней звезде там какой-нибудь. И что? Ваша жизнь от этого улучшилась? На мой взгляд, лучше заниматься теми вопросами, которые мы можем с вами понять, которые нам помогают жить, которые нам помогают исполнять свое божественное предназначение, долг перед родом, долг перед семьей, перед отечеством, перед друзьями, знакомыми, перед самим собой и так далее. Это намного практичнее, намного больше пользы принесет. И самое главное, когда вы встретитесь с теми, о ком сейчас спрашивали, когда вы станете такими же, как и они, вернетесь в свой дом, вы, во всяком случае, сможете отчитаться за сделанные дела. А если вы не будете это делать, а будете просто сидеть и заниматься шизотерикой, то в этом случае что вы тогда скажете там? Ну вот чем ты занимался? Ты улучшил свой род? Ты создал какие-то условия для своего рода? Ты улучшил эту землю? Ты сделал что-то полезное? Либо ты сидел, носу ковырялся и рассуждал о том, что тебя вообще ни разу не касается? Поэтому моя правда. Давайте заниматься тем, что мы можем делать, что улучшает нашу жизнь, и за что мы сможем отчитаться. А вот когда мы станем вот на тех вот уровнях, ну, тогда мы и будем на тех уровнях мыслить. Быть добру. Быть добру. Идем далее. Идем далее, Евгений. Евгения, какова связь жизненной силы и возраста? На какой возраст приходится пик силы? Вот хороший на самом деле вопрос. И, наверное, отвечу я небольшой исторической сводкой. В царское время у при императоре была его охрана. Она стояла из казаков. И средний возраст данных казаков был 75-80 лет. Это были мужчины в пике своей жизненной силы. Это данные задокументированы, их можно найти в архивах и посмотреть. Сейчас же, соответственно, время, как сказать, люди маленечко, да не маленечко, будем говорить, что лукавит-то, хорошо, маленечко, хорошо стали физически не такими здоровыми, как были ранее, умственно стали не столько развиты, как были раньше. И третья среда, которая нас позволяет, она начинает нас, на самом деле, давить. Люди, живущие в городах, очень сильно подвержены давлению как информационными, это техническими излучениями и так далее. Плюс в городе они не могут уже остановиться, потому что они живут в этих, как я называю, человениках, и там постоянное излучение друг от друга, и все уйдет, и они просто находятся в полях друг друга, и они просто не могут остановиться в дом. У них не хватает этих сил. И вот тут сказать, что какой пик, на самом деле, в любом возрасте ваших жизненных сил будет много, если вы живете, так сказать, гармоничным образом. Если вы правильно останавливаетесь, вы делаете правильные вещи, можно жить в любом возрасте хорошо. Вот я сейчас знаю, есть на текущий момент времени существует поселение, там буквально 200 человек в этом поселении, там небольшое поселение, оно закрытое, находится на Дальнем Востоке. Средний возраст этих людей 120-140 лет. Вот средний возраст этих людей на текущий момент времени. Вот сейчас спланируем туда сделать экспедицию, возможно, они нас пустят, так сказать, если мы поедем туда каким-нибудь летом, познакомиться с ними, пообщаться. Их нельзя сравнивать с теми, кто живет в городе. Кто живет в деревне, я могу сразу сказать, в деревне, вот я же полгода назад я ехал в деревню. У деревенских жизненных сил намного больше, хоть даже ему 60 лет, чем человеку 40 лет, который живет в городе. Поэтому тут нету возрастной категории. Но есть очень важный фактор. Если вы постоянно их наполняете, не тратите, то к старости вас их будет намного больше, чем в даже 30 лет. И вот тут важно. Жизненные силы – это не телесные силы. Это есть физические силы, а есть душевные силы. Жизненные силы – это душевные силы, так называемые, душевные, духовные. Они другая структура, другая у них, как сказать, они из другого стоят, это другая материя. Физические силы, вы там, ну, 30-40 лет у вас пик физических сил может быть. А вот именно жизненных духовных сил вы можете и в 70, и 80 лет быть намного сильнее, чем тем, где-то та молодежь, которая только еще подрастает. Потому что человек, который у него есть сильное видение, он может управлять материей, пространством, видение другого человека, там, тонкими телами, может управляться задалека, и ему надо будет физически его применять, потому что он сильнее внутри. И плюс к тому, когда вы будете умирать, в зависимости от ваших объемов жизненных сил, вы будете либо вверх, либо вниз подниматься. Ну, либо здесь опять рисовался. Так что, само, если вы правильно сделаете, живете правильно жизни, по правилам живете, то тогда к концу вашего пребывания на этой планете у вас будет пик ваших жизненных сил. Но если вы живете один шаг вперед, два назад, то у вас их никогда... Вот, думаю, такой вот ответ. Алексей, если что-то добавить, прошу. На самом деле трудно здесь что-то добавить, потому что ты объяснил основу, что жизненные силы – это не только физика. Жизненные силы – это вообще все, чем обладает человек, и что он может применять жизнь для достижения поставленных в жизни целей и задач. Так что можно и в 100 лет иметь жизненные силы, и в 200, и в 300, если у вас есть интерес к жизни, если вы себя видите в этой жизни, если вы готовы что-то исполнять. Вот все определяется интересом. Есть такое интересное наблюдение. которая проводилась в разных странах, и в Советском Союзе, насколько я помню, тоже проводилась, когда людей разного возраста проверяли на здоровье. Вот те, кто находился в рабочем состоянии, трудился в рабочем состоянии, как правило, отмечали их здоровье, что они здоровые люди, даже вот предпенсионные, они здоровые люди, все у них хорошо, замечательно. И когда выходили на пенсию, то очень часто происходило сгорание. Человек сгорал прям чуть ли не на глазах там. Ну, 5 лет и все, и на кладбище. Стали интересоваться, а почему так? Дело в том, что менялся их образ жизни, менялась сфера их интересов, и они себя не видели уже в этой жизни. Ну, вот так вот, просто не вижу себя в этой жизни. И тут появлялись какие-то болячки, усиления, еще бы вот жить да жить, но на пенсию пошел, только жизнь начинается, как там в анекдоте. А нет, раз и человек уходил из этой жизни. И поэтому стали придумывать для пожилых людей какие-то занятия, здесь всякие там долгожительства. Сейчас и в России вот оно такое есть направление, когда занимаются с пожилыми людьми, дают какие-то им новые знания, чему-то обучают. И на самом деле, когда загораются глаза уже у пожилых пенсионеров, людей, загораются глаза, и они что-то новое получают, они как-то по-другому относятся к жизни, и здоровье у них улучшается. Это факт жизненный. Поэтому все зависит от того, как вы настроены. Бывает так, что человеку и в 18 лет жизнь вообще вот это не сдалась ни во что. Он мечтает помереть молодым. А бывает тот, который в 110 лет глаза горят, смотрит на жизнь светло, радостно. И еще проживет, если будет все хорошо. Так что вот, жизненные силы не всегда определяются физикой. А больше определяются интересом и желанием что-то сделать. Благодарю за очень развернутое дополнение. Тоже для себя на ус намотаю. Итак, друзья, следующий вопрос. Следующий вопрос задает Фрутозон. У вас уже есть структура из 10 тысяч человек, которые практикуют ваши методы силы? На текущий момент времени нет. Потому что этот проект запустился с января месяца текущего года. И первая группа будет набираться. Вот мы сейчас ее набираем и будем стартовать. Вопрос, знаете, это из серии того, что а вот вы сначала сделаете, а я потом ко всем вам пойду. И это хороший на самом деле момент, потому что тогда есть, вы относитесь к определенной категории людей. Вот есть три категории людей, которых можно сказать. Есть новаторы, есть ранние последователи, есть массовые последователи. Когда начинается какое-то большое новое дело, есть вот эти новаторы, они горят этим, они говорят, я буду это делать по-любому, с тобой, без тебя, блин, я все равно это буду делать, потому что я знаю, что это надо делать. И он начинает это делать. Начинаются появляться скептики, появляются, ага, не получится, какая-то ерунда, какую-то ерунду придумал, появляется много таких людей. Потом раз, тык, появился первый ранний последователь. Ну, блин, прикольная идея, ну, пойду-ка с ним попробую. И вот когда вот 7% таких людей собирается, потому что новаторов это 1-2%, потом 5, около 5% это ранний последователь. И вот когда 7% масса собирается, 5-7%, это критическая масса, когда другие говорят, о, я тоже хочу, и начинаю бежать. Так вот здесь, друзья, мы создаем пространство вместо сил, это то, которое является новым что-то пространством, которое сейчас такие пространства я не знаю. Есть разные клубы по поддержке, они там бизнес-направления, математические какие-то, но так, чтобы мы наполнялись и гармонично развивались с природой, с собой, с мирозданием, я таких не видел. Поэтому для меня это новое направление, которое я создаю, и я знаю, что я буду его делать с теми, кто сейчас на эфире, с теми, кто будет смотреть записи. Либо вообще без вас, но с какими-то другими людьми я буду это делать, потому что в мире сейчас много людей, которым нужна помощь. Есть много людей, которые хотят вместе идти развиваться. Потому что сейчас одному уже ты один не сможешь. Тебе не хватит внутренней мотивации, тебя внешняя среда будет постоянно вот задавливать. Потому что среда очень, мы сейчас живем в такой среде, которая является очень суровой. Если у тебя не хватает силы самому вылезти, то тогда ты берешь силу у друзей, товарищей, вместе объединяешься, вы друг другу помогаете вылазить. Только так. Поэтому сейчас вы, по сути, являетесь сегодня на эфире первыми, можно сказать, так массово, кто об этом узнал. Потому что до этого проводил закрытый эфир для своих ребят. Там уже первые ребята записались, уже первые есть, первая десятка уже есть. Сейчас мы идем дальше и начинаем расти. Поэтому, если вы хотите присоединиться к нашему проекту. Хотите вместе, соответственно, также поднимать и себя, и других. Вы понимаете, что вы хотите стать еще лидером, потому что кто-то будет десятники, сотники, это лидеры, которые берут ответственность не только за себя, но и за тех ребят, которые не пошли. И здесь мы все подряд стоять не будем. Тут будет еще идеальность наше копное право внедрить, чтобы еще их выбирали, тех, кто был в десятке. И выбирать самых сильных, чтобы ребята вели за собой. Вот если вы готовы еще расти, не только себя поднять, но и другие помогать, вот я вас приглашаю в такое сообщество. Потому что именно ребят, которые управленцы, лидеры, которые готовы брать ответственность за себя, за свою семью, за свою родину и идти, делать какие-то дела, таких сейчас, ну, есть они, но их не так много. Вот хотелось бы их собрать у нас, собраться вместе и сделать большое дело, которое позволит жить качественно и на порядок другой уровень. Вот, наверное, ответ на твой вопрос, который ты задал. Алексей, есть что-то добавить? Да, вопрос был к тебе, поэтому идем дальше. Фрутозона, что такое сила вообще? Не сначала смотрю трансляцию, возможно, уже поясняли. Ну, мы сейчас уже, наверное, тоже Алексей пояснил, и я тоже пояснял, что жизненная сила – это совокупность и душевных, и духовных сил, это не физическая сила. И она находится на более тонком уровне внутри вас, которая наполняется, по сути, вашей сущности наполняет. Самый простой пример я сейчас приведу, как понять, наполняетесь вы жизненной силой или не наполняете. Вот, знаете, сейчас я думаю, каждый из вас это чувствовал, у него у вас это было. И оно заключается в... Просто вспомните ситуацию, когда вы сделали для кого-то, не для себя, а для кого-то, вы сделали что-то хорошее. То, что человеку помогло в его жизни. И вам человек поблагодарил. Поблагодарил вас, поблагодарил от души. И вот в этот момент вы, наверное, почувствовали внутри, как стало хорошо. Как такие приятные чувства внутри вас появляются. Вот этот момент и есть то наполнение от этой жизненной силы, которая входит в вас от этой благодарности. Мы на самом деле друг от друга мы передаем эту жизненную силу. Мы ее как напитываем из вселенной, также мы еще друг от друга ее передаем, когда искренняя благодарность идет за те деяния, которые вы сделали. Когда вы, как сказать, когда вы делаете добрые деяния в мир, вы получаете эту жизненную силу в себе, наполняетесь ее. Это как самое такое мощное наполнение. Вот, наверное, что такое жизненная сила. Это не физически ваше, сколько вы 120 килограмм можете тянуть. Жизненная сила, они вот, они вокруг вас, они на самом деле в пространстве находятся. Просто умение их аккумулировать и удержать в себе. Вот это навык, который мы, кстати, мы учим, делаем. Хорошо, Алексей, здесь было уточнение. Здесь было уточнение, что такое сила вообще. Ну вот я думаю, что сила – это такое качество, либо набор качеств, которые могут что-либо свершить. Ну, если это физическое, то это что-то передвинуть, поднять. Если это умственное, то что-то осилить с точки зрения понимания. Ну и так далее. Это набор качеств, либо какое-то качество, которое способно что-то сделать. Что-то сотворить. Если этой силы у вас отсутствует, ну, сила отсутствует, то вы не способны это сделать. Угу. Знаете, это да, все добавлю тоже. Если мы берем просто вообще как понятие, как сила, сила это то, что дает тебе, ну, вообще это же самое простое, возможность встать с дивана, взять ручку, включить мысленные процессы. Это твое топливо для жизни. И вот тут вопрос, каким топливом вы наполняетесь, насколько ваш бензобак дырявый, или же вы его залатали и только наполняете. Поэтому сила – это ваше топливо для жизни. Его не будет, и жизни не будет. Потому что ваш уровень успеха человека сейчас в социальном мире, уровень успеха в социальном мире, в том, что ты в деньгах, в личной жизни и так далее, он зависит от наполненности вашей жизненной силы. Потому что нельзя зарабатывать большие средства, когда ты уже в состоянии вот такого, я там ничего не хочу делать. Нельзя быть в счастливых отношениях, когда тебя нет желания даже сделать что-то приятное для своей половинки. Она дает критерий ко всему. Поэтому здесь, друзья, это самая основа. То, что помогает вам в этом мире реализовывать себя. Вот что такое сила. Хорошо, друзья, следующий вопрос, наверное. Идем далее. Следующий вопрос вновь задает Фрутозон. Про дыхание. Разных дыханий много для разных целей. А какое именно заряжает энергией? Смотрите, здесь хороший вопрос, потому что есть дыхание, которое укрепляет структуру легких и дыхательных путей. Есть, которое пробуждает внутри, запускает процессы на исцеление, пробуждает определенные процессы в организм включает. Вот, допустим, по дыханию по Вим Хофу, оно направлено на то, чтобы включить ваше внутри, ваш иммунитет, так сказать, заработал сильнее. А дыхание есть горками, когда это на прокачку ваших внутренних, по сути, органов. А есть световое дыхание. Это вот то, что обучает Андрей, как раз у нас будет обучать в этом стиле. Это световое дыхание, когда вы учитесь дышать тонкой материей и наполнять себя ей. Оно запускает пробуждение ваших сил, при помощи его потом можете еще и убирать все блоки, которые у вас появляются, и при этом еще наполняться тонкой материей. Поэтому тут много все, это много дыхания. Тема дыхательная, она очень глубокая. И здесь главное правило, не смешивайте сразу все вместе, потому что вот я буквально вчера общался со своим из одних партнеров, это Наталья. У нее рекорд по задержке дыхания на выдохе 9 минут. Кто столько может продержать? Я такого вот вообще ничего не знаю. Вот она на выдохе 9 минут продержала. У меня вот свой личный рекорд – это 2,5 минуты на этом выдохе. Вот она как раз, мы с ней вчера тему дыхания обсуждали, вот она говорит, что не надо перемешивать, потому что когда вы будете перемешивать разные типы дыхания, сразу пробовать комбинировать, штука хорошая, вы будете получать какие-то новые зарения и так далее. Вот у меня был опыт, когда я в момент задержки дыхания, у меня душа из тела вышла. Я такое ощущение словил, что я такого никогда у меня такого ощущения не было. Просто было определенное блаженство. Очень есть опасность велика того, что вы можете забыть, как дышать. То есть есть примеры таких, много примеров, когда люди просто забывали, как дышать, потому что мозг просто клинил. И не... И хик, знает, когда ты начнешь дышать. Поэтому никогда не сразу же одновременно. То есть возьмите одну практику, потренируйтесь, посмотрите, почему. Ощущаете, как она. Потом другую. Техник много в интернете пробуйте. Вот у нас, куда я вас приглашаю, именно вместо силы, мы будем тренировать световое дыхание, дыхание по горкам, при помощи чего будем наполнять свое тело, свои легкие именно силой, и через него уже пускать все тело. Вот такой ответ на ваш вопрос. Благодарю. Вопросов больше нет, поэтому подводим итоги и завершаем эфир. Так, а тут за счет других паразитических, это не вопрос где-то, какое-то утверждение, да, наверное, Владимир написал? Это Владимир написал просто пояснение, за счет чего, ну, был разговор по поводу силы. Понятно. Он написал, что это в некоторых пунктах происходит за счет других паразитических понижений частот у донора и человеческие любовь и забота о жизни. Так, Петр, что-то можно ли кинуть? Ничего не понял в чат. Тут, наверное, это к Светлане вопрос, наверное, посылка. Друзья, давайте тогда подведем итог. Я сейчас со своей стороны подведу. У меня главный, наверное, посыл к каждому из вас, кто сейчас смотрит сейчас эфир. У нас 20 человек. Те, кто будет смотреть записи. Задайте себе вопрос. Вот кто ты? Для чего ты здесь? И куда ты идешь. И исходя из этого, пробудите себе вот эту искру, которая внутри вас, она у каждого, этот огонь жизни горит. Вот, пробудите этот огонь, чтобы он разгорелся и был большим пламенем. Чтобы он просто сжег все эти блоки, ограничивающие убеждения, страхи, неприязни, которые, обиды и так далее. Вот, все пожигал, чтобы путь к вашему предназначению, к вашей цели, вашей миссии на этой планете, он показал вам, и вы к ней шли, чтобы в этот момент вы были счастливы, вы понимали, для чего живете, вы пребывали в хорошем, прекрасном настроении, у вас все получалось, финансы прошли, семье было хорошо, здоровье было прекрасно, вы себя реализовали как в социуме, мужчины, это очень важно, реализация себя как в социуме, женщины, реализация как матери, и вот этот огонь жизни, чтобы вас всегда горел. Видите человека, у которого он слабый. Помогите ему тоже зажечь, чтобы разожгли себя, помогите близкому, чтобы он тоже разжегся. И тогда мы друг друга будем разжигать, мы будем светиться и будем, как я говорю, светлыми людьми. Светлый человек – это тот, который внутри, прям свет из него идет. Вот будьте такими людьми, разжигайте себе этот свет. Да прибудет как с вами сила. Алексей, твое слово. Да, друзья мои, здесь все очень просто. Будьте человеками. Живите по-человечески. То есть, если вы человек, вы будете жить по-человечески. А где вы будете находиться как человек, то там и будет пространство подстраиваться под вас как под человека. Ибо мы здесь не просто так. Мы здесь наследники великомудрых богов и предков. Это означает, что земля нам дана не просто во временное пользование, как каким-то гастарбайтерам, которые приехали, попользовались, изуродовали, испоганили, бросили и убежали. Нет, земля нам дана в хозяйствование. А хозяин тот, который не позволит своему добру, за которое он отвечает, которое ему служит и которое к нему привязано, относиться с позиции разрушения. Вот когда у нас хозяйский подход к любому делу, а хозяин – это ответственный человек, да, то есть ответственный подход к любому делу, мы в этом деле будем находиться. Мы будем стремиться, чтобы оно существовало, и чтобы те, кто в нем трудится, тоже были в достатке. Если мы на земле живем как хозяева, то мы никогда не допустим, чтобы эту землю кто-то уничтожал. Мы ответственны за эту землю. Мы понимаем, что она наша кормилица. Мы на ней живем. И плевать-то на нее нельзя, скверно это. Не то, чтобы там уничтожать. Когда мы живем в нашем мире, где трудимся совместно, то понимаем, что вот этот совместный труд нас и кормит, что в этот совместный труд должны прийти наши последователи. А последователи – это дети. Вот почему раньше говорили, чужих детей не бывает. Не бывает чужих детей. Потому что любой ребенок, даже чужой, он взрослеет и становится человеком. И если вы его не замечали, если вы презирали, если вы отворачивались от него, то кем он вырастает? Он вырастает не вашим другом. Он вырастает каким-то самостоятельным, может быть, даже мерзавцем, который также будет презирать вас. Поэтому не бывает чужих людей. Не бывает чужих детей. Потому что они будущие, взрослые. И надо относиться к любому ребенку с ответственностью. Он заменит вас. Мало того, ведь этот чужой, на первый взгляд, ребенок может стать супругом либо супругой вашего ребенка. И вы тогда породнитесь. И если вы кого-то презирали, что будет тогда получаться? Ваша дочка вышла замуж за презираемого вами парня, либо ваш сын женился на презираемой вами какой-то чужой девушке, чужому ребенку. Мы постоянно в этом мире взаимодействуем. Пересекаемся мыслями, поступками, делами, получением от дел чего-то. Вот это помните. Поэтому надо быть человеками. Всегда и во всем. Не играть в человека, а просто быть человеком. То есть хозяином этого мира, ответственным за этот мир. И тогда у нас все будет хорошо. Быть добру. Быть добру. Всего доброго. До свидания. Благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарю вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Как наполняться жизненными силами». Николай Селезнев был в нашей виртуальной студии. Алексей Орлов вел эфир, помогал вести эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны, полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.